Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах, тома 1, 2. Хуже всего было то, что Эверетт не обнаружил ни следа Летиции. Все, что он смог узнать, что капитан Рурк уже 4 месяца в море. Но где? Узнать это было невозможно. Военная тайна. «Вы знаете Рурка?» — спросил Тюльпан. «Захаживал сюда, когда стоял в порту, но всегда один». «А какова его репутация насчет женщин?» Эверетт, поколебавшись, сказал: «Ну, должен вам сказать правду. Несколько лет назад он был разжалован за изнасилование какой-то женщины, но снова взят на флот. Сейчас Англии нужны все ее корсары. Но, милый мой Шартр, почему вы так побледнели? Такого Рурк себе уже не позволит, поскольку хорошо знает, что на этот раз угодит на виселицу». «Годдам, годдам, годдам!» — проклинал Тюльпан все на свете и бил себя кулаком по лбу. «Я видел, на что он способен, я видел, какой он бешеный. Я думаю, он рискнет и веревкой, лишь бы удовлетворить свое желание. Летиция так прекрасна, что я бы Рурку не удивился», — признал он с горечью. «Ах, не будь тут Анжелы, упоительно милые Анжелы, которая его так утешала!» После первой ночи, которую Тюльпан провел в проспект оф Уитби, учитывая явную симпатию, продемонстрированную Анжелой, а также то, как она разоделась к застолью, превратившись в существо просто божественное, Тюльпан боялся, что Анжела сама начнет навещать его по ночам, но она не сделала этого ни разу, что Тюльпана тоже не радовало. На следующий день, заметив, что он на нее и не глядит, и говорит весьма сдержанно, Анжела сделала ошибочный вывод. «О, Боже, я вас обидела!» «Обидела? Когда?» «Вчера за ужином. Глупо смеялась над вашими ошибками в английском и некоторыми словечками с Чиклейн».